Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Наука, культура, жизнь». Ведет передачу сотрудник Института Бхактивиданты, кандидат искусствоведения Юлия Николаевна Петрова. Здравствуйте, дорогие друзья! Тема нашей сегодняшней передачи, я думаю, заинтересует каждого из вас. Речь пойдет о нынешнем состоянии нашего общества. А общество наше тяжело больно. Это, мне кажется, сегодня всем совершенно ясно. Что является причиной этого заболевания? И в чем секрет исцеления? Вот два вопроса, на которые очень хотелось бы получить ответ. Сегодня у нас в гостях доктор медицинских наук, профессор Игорь Алексеевич Гундаров, который любезно согласился принять участие в нашей передаче. Добрый день, дорогие радиослушатели. Игорь Алексеевич является руководителем группы системных исследований здоровья в научно-исследовательском центре профилактической медицины. И кроме того, как я знаю, Игорь Алексеевич защищал кандидатскую диссертацию по философии. Это так? Да, это так, была такая слабость, ну и действительно те проблемы, которые решает наша группа, они требуют определенных знаний в области философии, теории, эстетики, этики, религиоведения, так что необходимо удовлетворять именно требования системного подхода к изучению здоровья. Так что все пригодилось. Да. Игорь Алексеевич, ваш доклад на недавнешнем научно-практическом семинаре «Россия и веды» произвел на слушателей очень большое впечатление. И на самом деле ваше исследование о социально-демографической катастрофе в России не может не вызвать чувство серьезной озабоченности и беспокойства и о судьбах наших детей и внуков, о судьбах подрастающего поколения и о судьбах нашей страны в целом. Не могли бы вы поделиться с нашими радиослушателями результатами вашего исследования? С огромным желанием и радостью я хотел бы рассказать о тех материалах, которые получены были нами в результате нескольких лет очень интенсивной, упорной научной нашей деятельности. Потому что в настоящее время общество находится на этапе бурных изменений. Мы движемся, изменяемся, и возникает проблема как у людей, так и у ученых оценить, а туда ли мы идем, правильно ли выбран курс, существует ли какой-то компас, с помощью которого капитан мог бы определять правильность движения такого огромного корабля, как наша страна. Нет ли впереди рифов, и какова цена за то движение и те приобретения, которые получает наше общество, не слишком ли она велика? На эти вопросы можно отвечать с разных точек зрения, с разных подходов. Мы попытались посмотреть на них с точки зрения медицины, врача, демографа. И вот если анализировать эти процессы, то я должен с трагизмом в голосе изложить вам, предложить следующие цифры, следующую информацию. А мы в своем исследовании старались быть максимально объективны, отбросив все предвзятости политического, субъективного плана, а изложить максимально нейтрально те факты, которыми располагает современная наука. Так вот, если говорить о длительности жизни и о смертности, а это один из таких ключевых параметров, характеризующих благополучие населения, то за последние несколько лет смертность в нашей стране увеличилась в полтора раза. Если бы 4-5 лет тому назад спросили любого демографа, теоретика, можно ли за такой короткий срок в мирной стране увеличить смертность в полтора раза, то, вероятно, ответ был бы отрицательным, потому что смертность – это очень инертный показатель, и нужно что-то безумно сильное, чтобы в полтора раза на 50% люди стали чаще умирать. И, тем не менее, это так, и в настоящее время смертность у нас составляет примерно 15-16 человек на 1000 населения. Это огромный показатель. Могут сказать, что это неизбежная цена, расплата за те реформы, которые наблюдаются в нашем обществе. Но тут же возникает вопрос. Хорошо, расплата или цена, но необходимо оценить и саму эту цену. Для этого требуется всегда сравнить с чем-то. И в качестве такого эталона сравнения мы взяли прирост смертности во время столь мощных катаклизмов социальных, как мировые войны, Первая и Вторая мировая война. И оказалось, что в воюющих странах Европы и в Германии прирост смертности был значительно ниже, чем наблюдается в современной реформируемой России. Мы также посмотрели еще на динамику рождаемости, и оказалось, что рождаемость за эти годы снизилась примерно в 2 раза. По абсолютному числу это составляет где-то 5 миллионов человек. Если говорить о смертности, о чем я говорил в начале, то за последние несколько лет сверхсмертность – это тот термин, который используется для того, чтобы выделить тех лиц, которые должны были бы жить, но умерли в силу определенных внешних обстоятельств. Так вот, численность этой сверхсмертности составила 2 миллиона человек за последние, мы взяли в качестве отсчета, благополучные в демографическом отношении уровни 86-го года. Так вот, с 86-го года число погибших и умерших составило 2 миллиона человек. Особенно сильно смертность стала нарастать с началом радикальных социально-политических реформ 92-го года. И вот если сложить вместе 2 миллиона умерших и 5 миллионов не родившихся, значит, нация за это время потеряла 7 миллионов человек. Ежегодно, фактически, последние годы у нас россияне недополучают 1,5 миллиона населения. Вы представляете, это численность таких областей. Значит, проходит год и исчезает Брянская область. Проходит год, исчезает Курская область. Следующий год Ульяновская область. По сравнению с этим пожаром, трагедия Чернобыля выглядит довольно безобидной и не такой уж серьезной проблемой. И мы подсчитали, что будет, если ситуация не будет ухудшаться дальше, а примерно останется такой, какая она есть. Мы подсчитали, и оказалось, что к 2060 году, а это вот уже рядом за поворотом, через каких-то 60 лет, численность россиян сократится в 2 раза. Нас останется 70 миллионов населения. К какому году, простите? К 2060-му. Mm-hmm. Причем наши подсчеты примерно совпадают с подсчетами американских демографов. И это не самый мрачный прогноз. Это где-то умеренно пессимистичный. Mm-hmm. А при такой численности неизбежно для того, чтобы обеспечить выживание при существующей инфраструктуре, потребуется активный ввоз иммигрантов. Потому что если, допустим, на заводе для какого-то цикла потребуется включить одновременно, нажимать на 3 кнопки, то 2 человека их уже не нажмут. Нужно ввозить 3-го, а это значит, с этого момента на нашей территории уже будет другая страна, в которой будут доминировать китайцы, японцы, негры, американцы, а российскую нацию, причем подчеркиваю, это не самый еще драматичный, пессимистичный прогноз, есть и более драматичные. Нас можно будет заносить в Красную книгу. Это где-то через 60 лет. Более того, есть еще и проблема деградации демографической структуры. А это значительно быстрее. Лет через 20-25 при существующих темпах численность лиц пенсионного возраста составит 50%. Это значит, половина станет стариков. Кроме того, к ним следует добавить инвалидов, перенесших инфаркт, инвалидов, перенесших инсульт, это еще дополнительное бремя. И, соответственно, пользуясь терминологией известного ученого Гумилева, пассионарность нации или ее творческий потенциал катастрофически упадет значительно раньше, где-то лет через 25-30, если ситуация будет примерно такая, какая она существует в настоящее время. И по этому поводу мы, пользуясь медицинской терминологией, если поставить диагноз демографический, то можно сказать, констатировать наличие медленно текущей демографической катастрофы. И здесь этот термин пока еще не вот недавно он появился. Я хотел бы привести два таких примера. Мы обычно знаем о быстрых, внезапных катастрофах, землетрясения или в медицине, допустим, инфаркт миокарда. Это острая боль, это внезапно, это быстро, человек теряет сознание и, возможно, смерть. Но есть и второй тип катастрофы, это рак. Известно, что между началом возникновения рака и его клиническими проявлениями протекает где-то лет 10-15. И, соответственно, когда рак только появился, это уже катастрофа, не менее страшная, чем инфаркт, но ее не видно. И если к быстро текущей катастрофе общество начинает вырабатывать какие-то механизмы защиты, потому что это внезапно, это очень больно, это то, чего раньше не было, то к медленно текущим катастрофам общество привыкает и не замечает этой боли. И оно оказывается безоруженным, не выработавшим необходимые механизмы иммунитета. И вот именно такая катастрофа, как нам кажется, наблюдается в настоящее время. Медленно текущая демографическая катастрофа, причем поразительно, в обществе обсуждается масса очень важных проблем, но нигде ни среди политиков, ни среди ученых, ни в населении не звучат набатные колокола. Мы умираем, мы физически исчезаем. И тот же самый брокер или биржевой деятель, или там какой-то другой коммерсант, но ему не с кем будет торговать через 70 лет. И мне кажется, что я очень благодарен вашей передаче, что вы впервые начинаете привлекать внимание к этой трагичной теме, которая должна быть темой номер один, и ей должны быть посвящены через один заседание Совета Безопасности. Чечня – это очень важно, но еще есть важнее – мы исчезаем. И вот тогда встает вопрос, если это так, а, пожалуй, это действительно так, и трагизм ситуации не усугублен, окраски мрачные, то встает вопрос, если нас не устраивает такая перспектива, то встает вопрос, что делать, а для этого нужно ответить на вопросы, какие причины являются ведущими. И первоначально кажется, что все объясняется чисто экономическими факторами. Поскольку экономика упала, поскольку благополучие очень низкое, соответственно, и высокая смертность, и здесь вот надо ждать взлета экономического благосостояния, тогда все улучшится. Мы подсчитали, сколько, если стоять на практических позициях и полагать, что вот через экономическое благосостояние мы решим эти проблемы, то нужно составить себе отчет, а сколько для этого потребуется средств. Проведя крупные международные сопоставления, мы подсчитали, что для того, чтобы вернуться к 1986 году по уровню благополучия в демографическом плане, требуется увеличить валовый национальный продукт на 350 миллиардов долларов. Угу. Для сравнения, внешний долг России сейчас где-то 130 миллиардов, и Россия не в состоянии выплачивать даже проценты по этому долгу. Проценты где-то составляют там 10-12 миллиардов, а Россия выплачивает 2-3-4 миллиарда. Соответственно, сумма в 350 миллиардов долларов – это такая огромная величина, которая однозначно для существующего поколения говорит, вам ждать нечего. Угу. И не только существующего, но даже и для наших детей. Ибо для этого потребуются многие десятки лет, если идти в рамках тех процессов, которые в настоящее время наблюдаются. И вот тогда мы поставили перед собой, как учеными и перед другими учеными, такой вопрос. А есть ли факторы неэкономической природы, которые смогли бы существенно повлиять на хотя бы на стабилизацию демографической ситуации? И вот для доказательства того, что эти факторы есть, я приведу вам следующие парадоксы. В процессе нашего исследования мы натолкнулись на ряд парадоксов, и я о них вам буду говорить, обращаясь к вам с попыткой найти ответы, потому что готовых ответов на них нет. Мы предлагаем один из вариантов, один из версий, объясняющих эту парадоксальность демографических процессов. Первое. Мы сравнили уровень экономического падения уровня валового национального продукта в Соединенных Штатах Америки за годы Великой экономической депрессии 30-х годов. Тогда валовый продукт упал процентов на 30-35. За это же время снижение естественного воспроизводства населения за счет роста смертности и снижения рождаемости составило где-то 20%. То есть воспроизводство уменьшилось в 1,2 раза. Затем мы посмотрели, что произошло в России при аналогичном снижении экономического благополучия. И оказалось, что у нас воспроизводство населения упало катастрофически больше, если в Штатах, я уже говорил, в 1,2 раза, то у нас примерно в 8 раз. И вот тогда мы пришли к выводу, что наши реформы содержат что-то еще, помимо экономического неблагополучия, что-то еще такое мощное, что многократно перекрывает негативный эффект того, что у нас стало меньше там в свое время колбасы, или меньше мы стали покупать соков, фруктов, овощей. Вот что-то еще такое, что неизвестно современной, во всяком случае, не обсуждается на страницах современной науки. Следующий парадокс, подтверждающий, что эти факторы существуют, был получен нами, когда мы сравнили динамику смертности. Почему я говорю про смертность? Потому что это один из показателей, который легко измеряется, но за ним скрывается состояние здоровья населения, уровень защитных возможностей, иммунологическая активность, способность противостоять атерогенным различным процессам. То есть достаточно комплексный показатель, который в себе по динамике этого показателя можно судить о резервах, о жизненных резервах нации, способности. Общество в целом. Да, и общество в целом. И вот мы посмотрели динамику смертности в республиках тогда еще Советского Союза с 86 по 91 год. И оказалось, что четко выделяются две группы республик. В первой группе смертность выросла очень сильно, иногда на 16%, в среднем процентов на 10%. Во второй группе республик за это же время смертность снизилась настолько же, на 10-15%. Посмотрели, а что это за республики. Оказалось, что в первую группу отошли Литва, Латвия, Эстония, Россия, Беларусь, Украина. А во вторую группу, там, где смертность снизилась, Туркмения, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан. Причем расхождение, когда это смотрится на графике, просто удивительно. Вот до 89 года где-то динамика у них идет параллельно, а с 89 года веером одни летят в сторону увеличения смертности, а другие в сторону снижения. И вот тогда перед нами и перед демографической, и медицинской наукой встал вот со всей остротой этот парадокс и необходимость ответить на него. Что появилось в 88-89 году, что так резко развело между собой динамику демографических процессов в этих республиках? И вот давайте, поскольку это все еще близко на памяти, просто перечислим традиционные мотивы, объясняющие, возможные причины, объясняющие это расхождение. Перво-наперво дефекты статистического учета. Отпадает, потому что это еще единая система статучета в Союзе, это еще до 91 года еще Союз существует, и там, где статистика хромала или обманывали, они также в рамках предшествующего обмана продолжали обманывать, поэтому не могли резко повлиять на изменение вот этих показателей. Следующее. Экономика. Многочисленные исследования и наших ученых, и западных, Deutsche Bank, экспертов ООН, говорят о том, что экономическое состояние в прибалтийских государствах, на Украине, в Белоруссии, в России было намного лучше. Намного выше. И за время перестройки ухудшение в южных республиках было катастрофически намного больше. Следовательно, этим фактором тоже не объяснишь. Медицинское обслуживание в южных было и низкое, и стало еще хуже. Экологическими факторами также невозможно объяснить, потому что экологическая ситуация в южных регионах была плохой, и это не могло повлиять, тем более что-то внезапно, вот резкого ухудшения не наблюдалось. И вот этот парадокс, он был выявлен нами, и на него в рамках существующей медицинской науки, социально-экономических воззрений ответа нет. Игорь Алексеевич, вы знаете, я вас слушаю, и просто вот для меня вот ваш рассказ, он, знаете, как детектив. Я действительно на самом деле хочу просто узнать, в чем же дело. Я с нетерпением хочу узнать, в чем же дело. Скажите, пожалуйста, вот все, про что вы говорите, и вот эти цифры, которые вы приводите, они на самом деле пугающие, и диагноз очень жесткий. Так в чем же все-таки причина этого заболевания? Вот давайте немножко порассуждаем, потому что, еще раз подчеркиваю, ответа готового нет. И я не хотел бы вам сейчас навязать свою точку зрения, она может оказаться ошибочной. А проблема стоит слишком сложная, чтобы ошибиться здесь в поиске правильного ответа, ибо от него зависит тогда и как нам поступать. Так вот, все, что я перечислил, относится к сфере материально-экономических факторов, влияющих на здоровье, которые действительно оказывают огромное влияние на здоровье, и мы в своем исследовании анализируем, насколько важно хорошо зарабатывать, и вот хорошо питаться, и хорошо одеваться, и выезжать отдыхать в Сочи, на Кавказ, на Канарские острова, все это безумно важно. Но здесь это не работает. Значит, какие-то другие факторы. И вот тогда давайте посмотрим, вернемся в 88-89 год, это еще все близко, и мы сможем сами, как вот эксперты для себя, выступить и проанализировать, что же появилось в нашем регионе, что так сильно стало отличать нас от республик Средней Азии. И вот единственное, еще раз подчеркиваю, я не хочу заниматься политикой, я нейтральный ученый. Но, тем не менее, в ряде случаев, вот как бывает, раскладывают карты, и вот если они ложатся в определенную какую-то структуру, и гадалка делает вывод, что вот тебе там в казенный дом или тебе прибыль, вот так ложатся карты. И вот так ложатся факты, которые я буду излагать, которые неизбежно приводят к каким-то политическим выводам. Но еще раз подчеркиваю, я не хочу заниматься политикой, но вот так ложатся карты. Так, возвращаясь к 88-89 году, единственное, что нам видится очень сильное, что стало различать людей, тогда еще не было имущественного расслоения, еще не было деления на богатых и бедных, еще экономическое благополучие было относительно, оно стало снижаться, но не так катастрофически, чтобы вот развести эти две группы республик, тем более, что я подчеркиваю, там, где стало хуже, там смертность снизилась, наоборот. Основные процессы в то время, и с этим соглашаются многие другие исследователи, в том числе мы очень много используем данные Института социально-политических исследований, основные процессы стали происходить на уровне духовном. В столкновении ценностей, мировоззрений, идеалов, представления о том, какое общество хорошее, какое плохое. И вот здесь в североевропейской части России, в тех республиках, где смертность стала резко нарастать, стала активно внедряться новая, как говорят ученые, идеологическая парадигма. Ее суть – такой крайне либерально-рыночный вариант устройства общества, основанный на следующей идеологии – «каждый сам за себя». Выживем по отдельности. Принципы нравственности не имеют существенного значения на этапе первоначального накопления капитала. Сначала нужно стать богатым, а потом уже мы поможем бедным. И только через богатство Россия поднимется и духовно, и если мы станем богатыми, то появятся и Саввы Морозовы, и Мамонтовы, и Третьяковы. Государство, в принципе, нам не нужно, и не надо ждать от него помощи социально обездоленным. Каждый должен зарабатывать себе. Поэтому патерналистские функции государства – это что-то устарелое. А в республиках Средней Азии по-прежнему в те годы, я подчеркиваю, интервал 88-91, в тех республиках сохранялись ценности коллективистского образа жизни, человек человеку, друг, товарищ и брат, взаимопомощь, солидарность, сопереживание, надежда получить от государства помощь в случае, когда у тебя вот ситуация очень плохая. И мы тогда обратились к данным серьезных эпидемиологических исследований, есть ли в науке доказательства, как влияют на здоровье вот разные типы межлюдских отношений. Фактически это тип духовности. Можно входить в обществе и ощущать, что тебя ненавидят, хотя никто тебя не ударит. Но вот по взгляду, по взору, по реакции, по улыбке можно отличить общество, где тебя любят, и общество, где тебя не любят. И вот там, где тебя не любят, даже если тебя никто не ударит, у тебя выше будет и холестерин, у тебя выше будет артериальное давление, чаще будет биться пульс и другой профиль адреналина. Угу. И вот в науке эпидемиологической показано, что те типы межлюдских отношений, которые основаны на агрессии, на конкуренции, на низком сопереживании, низкий уровень социальной поддержки, там увеличивается заболеваемость и смертность. А в обществах с противоположной духовной насыщенностью, там показатели здоровья намного выше. И вот, как нам кажется, ответ и объяснение этого парадокса связано с тем, что мы стали формировать тип общественных отношений, который не воспринимает население и который сам по себе более рискогенен. Угу. И поэтому тот эффект в виде резкого ухудшения демографической ситуации в значительной мере объясняется резким изменением вектора духовности. Мы даже вводим понятие «вектор духовности реформ». И с помощью метода экспертных оценок, вот если, вот давайте, уважаемые радиослушатели, допустим, каждый из вас посмотрит на себя как на эксперта. И я вам зрительно представьте, значит, лист странички, на котором горизонтальная шкала, влево стрелочка и вправо стрелочка, посередине поставим 1986 год. Слева мы напишем такие духовные параметры, которые во всех религиях, и в православии, и в буддизме, и в исламе, и общество сознания Кришны, ведическая литература расценивается как духовное благополучие. А это добро, взаимопомощь, коллективизм, сострадание, альтруизм, любовь к ближнему. Это вот слева духовное благополучие, а справа показатели духовного неблагополучия. Это агрессивность, конкуренция, эгоизм, страсть к наживе. И вот, положа руку на сердце, скажите, пожалуйста, к 94-му году от 86-го, где вы считаете, в какую сторону пошел вектор? В сторону добра, коллективизма, альтруизма или в сторону агрессии, конкуренции и зависти? И я уверен, что 9 десятых из вас скажут, что в сторону показателей духовного неблагополучия. Игорь Алексеевич, могу я вам задать вопрос на засыпку? Вы знаете, я вас слушаю, и вот я о чем подумала. То, о чем вы говорите, это абсолютно правильно и очень убедительно, для меня, по крайней мере. Но возникает вопрос. Вот вы говорите о каких-то духовно-нравственных ценностях, которые на самом деле в некоторых республиках, как вы правильно заметили, были более устойчивыми, в других – менее устойчивыми. Но ведь вот вы сами знаете, что последние годы как бы у нас возобновляется в России религиозность людей. Люди обратились, пошли в храмы, пошли в церкви, там, обратились в другие религии. Вот как это можно увязать со всем этим процессом? Юлия Николаевна, вопрос очень серьезный и сложный. Я, к сожалению, сам неверующий, не знаю, к сожалению или не к сожалению, может быть, даже не к сожалению, потому что это дает мне право непредвзято анализировать, как ученому, многие духовные процессы, угу, насколько угу, мне удается. Угу. И я с огромным вниманием читаю и закон Божий, и Библию, и Коран, и Бхагавад-гиту, и рассматриваю эти труды, помимо их чисто религиозного содержания, еще и как глубочайшие научные исследования в области психологии, социальной психологии, психосоциологии. И я не вижу большой разницы между таким ученым, допустим, как Эрих Фромм, и таким ученым, богословом, как, допустим, отец Иоанн Кронштадтский. Это мыслители крупные, которые смотрели, анализировали и... Угу. В равной мере являются мыслителями категории, соответствующими высоким категориям науки. Так вот, там говорится, что религиозность и духовность – это связанные вещи, но далеко не синонимы. Угу. Причем, даже если вот в Библии обратиться к тому, что говорил Спаситель или Иисус Христос, то, обращаясь к фарисеям, он их упрекал за то, что они... и в церковь ходят, и все там обряды соблюдают, но в душе они далеки от того, чтобы считать себя, чтобы быть истинно духовными людьми. И мне кажется очень важным еще привлечь ваше внимание к следующей проблеме. Духовность, как и все в мире, биполярна. И вот здесь в нем проявляется, в этом раздвоении проявляется закон диалектического раздвоения единого на противоположности и взаимодействия между собой. Так вот, так же, как есть электричество, электрон-позитрон, у магнита плюс север, минус, южный полюс, северный полюс, точно так же и в духовной сфере есть духовность, идущая как бы от Бога, или благостная, или добролюбие, и духовность, идущая от сатаны, или греховность, потому что сатана – это тоже дух, причем один из самых талантливых учеников Христа, но возгордившийся. И поэтому мы совершенно неверно иногда говорим вот бездуховное общество. Есть такое впечатление, что вот хорошее ушло, его нужно вернуть. На самом деле ситуация более сложная. Бездуховного общества не бывает. Общество всегда духовное. Но оно может быть, эту духовность нести с преобладанием благостных черт, либо сатанинских черт. И есть пословица, что свято место пусто не бывает. И поэтому мы должны знать, что... перед тем, как вернуть благостную насыщенность нашего духа, нужно сначала убрать вот то негативное, что есть. Оно очень крепко въедается в нашу душу и в нашу повседневную жизнь. И нам нужно, когда мы не говорим об этом, мы как бы обезоруживаем себя, входим как в зону радиации, не зная, что там опасность, что там сильнейшие воздействия на нашу нравственность, и мы должны уметь ставить диагноз духовного неблагополучия, разрабатывать методы его коррекции. Спасибо большое, Игорь Алексеевич. И еще один вопрос, если позволите, к вам, как к ученому, как представителю медицинской науки. Вот вы поставили такой, на самом деле, очень жесткий и пугающий диагноз. Скажите, а что же делать? Вот как лечить это больное общество? И вообще, можно ли что-то сделать? Что вы по этому поводу думаете? Юлия Николаевна, если вы не возражаете, если я вам не надоел, может быть, поскольку вопрос этот тоже очень сложный, большой, объемный, и, ну, хотелось бы, чтобы минут также 25-30 можно было поговорить на эту тему, встретиться нам немножко попозже, потому что вопрос действительно серьезный и требует обсуждения. А сейчас я бы коротко хотел ответить на ваш вопрос, что нам нужно, ну и об этом уже говорится достаточно широко, я просто хочу подтвердить это как врач, что вопросы духовного неблагополучия являются одними из самых важных и наиболее значимых в настоящих, как одна из наиболее важных причин резкого ухудшения состояния здоровья, телесного здоровья населения. И мы даже говорим о том, что духовное неблагополучие – это фактор риска смерти. И опять же, обращаясь с научной точки зрения к тексту Библии и к другим религиям, там вводится даже понятие «смертный грех». Я раньше это воспринимал как красное слово «смертный грех», а потом вчитался, что такое смертный грех. Оказывается, это не что-то такое фантастическое, какой-то дракон трехглавый, а это гордыня, это гнев, это тоска, уныние, это жадность, серебролюбие. И причем вот эти характеристики повторяются во всех религиях, я это подчеркиваю, то есть это какая-то общемировая мудрость, которая закрепилась в этих заповедях, которая... А эти заповеди направлены на оптимизацию выживания и каждого человека по отдельности, и человечества в целом. На оздоровление общества. Да, да. На оздоровление и на духовное, и на телесное. Да, правильно. Причем вот в православии даже говорится про тело, что это храм Божий. И к телу мы должны относиться так же внимательно, как и к душе. И, соответственно, если провести биохимические исследования, там будут связи и с холестерином, и с адреналином, и с фракциями, другими неблагоприятными крови. И поэтому один из рычагов воздействия и спасения населения в физическом плане – это очень тщательное внимание необходимо в обществе обратить к истинно к тем духовным характеристикам, которые записаны в этих мировых религиях, и соблюдать их, именно соблюдать в повседневной деятельности и в душе своей. В противном случае искусственное подлаживание ничего не спасет. И здесь прекрасный индикатор – это смертность. Сколько бы ты ни играл в духовность, если смертность растет, значит, ты фарисей. Да. Скажите, Игорь Алексеевич, а духовная практика, она как-то способствует оздоровлению, и, ну, духовному, естественно, и физическому оздоровлению, как вы считаете? Я располагаю данными анализа литературного материала, и во всех исследованиях, которые мне известны, показано, что среди верующих меньше преступности, меньше инфарктов, меньше инсультов, больше длительной жизни, меньше самоубийств. И традиционно это мы, медики, относим к тому, что у них, у верующих, лучший образ жизни чисто такого физического плана. Они меньше курят, они меньше едят жирного, но я полагаю, что этого недостаточно. Не пьют. Не пьют, что этого недостаточно. У них еще и другая духовная конституция. Мы, кстати, проводили исследования среди ряда конфессий, в том числе вот одно из первых исследований провели среди живущих монахов храма общества сознания Кришны. И получили очень интересные результаты касательно физического здоровья. Риск серьезных заболеваний и смерти у них был ниже, чем в среднем по Москве для лиц аналогичного возраста. Там не было совершенно курящих, там не было пьющих, там не было избыточного веса. Число лиц с гипертонией, с стенокардией было намного меньше, чем в популяции. И одновременно мы обследовали у них качество жизни. И оказалось, что ощущение внутреннего комфорта, благополучия и довольства среди прихожан также намного больше, чем среди мирян аналогичных вот по полу и возрасту. Это очень интересно. Это давно проводилось исследование? Да, это года два, наверное, тому назад. Спасибо, Игорь Алексеевич. И еще один вопрос, последний, очевидно, сегодня. Скажите, пожалуйста, то, о чем вы рассказываете, результаты ваших исследований, они вообще достаточно широко известны сейчас общественности и властным структурам, которые принимают решения? Как это обстоит с этим делом? Если говорить о фактах, которые мы анализируем в работе, то, несомненно, многие из них известны. Наверное, известны. А что касательно конкретно работы и вот той аргументации, то мы эту работу только сейчас вот закончили и сдали книгу. Это будет небольшая монография, как нам кажется, очень важная и нужная для людей, переживающих за будущее своей страны, с тем, чтобы принимать правильные решения. Нам кажется, что наша книга будет иметь неплохое подспорье для интеллигенции, для лиц, переживающих, я уже говорил о проблемах здоровья, чтобы принимать правильные решения. И вот она должна скоро выйти, поэтому желающим мы можем ее выслать по почте, или москвичам можно прийти купить у нас. Наш телефон 927-03-82. Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины. Спасибо вам большое, Игорь Алексеевич. Я очень надеюсь, что это не последняя наша встреча здесь, в нашей студии. И успеха вам, успеха в вашей работе. Итак, дорогие друзья, наша передача подходит к концу. Напомню вам, что на мои вопросы отвечал доктор медицинских наук, профессор Гундаров Игорь Алексеевич. А теперь пришло время прощаться. Спасибо, Юлия Николаевна, за возможность выступить. Только прошу прощения, я очень горжусь тем, что я кандидат философских наук. Да, извините, я запамятовала. Вот, и спасибо вам, уважаемые радиослушатели. И до свидания, в буквальном смысле, до следующего свидания. И я прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго. До скорой встречи на волне радио Кришна Лока. Дорогие друзья, вы прослушали передачу из цикла «Наука, культура, жизнь», которую подготовила и вела сотрудник Института Бхактивиданты, кандидат искусствоведения Юлия Николаевна Петрова, Ягьявалки Давидаси.